По утрам Салливан работал над романом. История безответной любви, рассказанная с чувством легкой горечи. А Джим осматривал достопримечательности. После полудня они ходили в бассейн. По вечерам они посещали бары, где собирались гомосексуалисты, притворялись скучающими и ничего не подозревающими туристами, но провести им никого не удавалось. В особенности их заинтересовал бар под названием «Шенонсо». Он расположился на тихой улочке на окраине французского квартала и целиком занимал старое каменное здание с облупившимися стенами. В дальнем конце помещения в камине горел огонек, пылали свечи, а из музыкального автомата раздавались тихие популярные песни. Атмосфера здесь была такой мирной, что даже самые буйные клиенты вели себя вполне пристойно. Крики их звучали приглушенно, свист был едва слышен, а уж об узе и речи не могло идти. Джим и Салливан всегда садились за столик у огня, откуда могли наблюдать, как приходят и уходят мужчины и женщины, разыгрывая перед незнакомыми людьми различные ритуалы ухаживания. Наблюдая за этим зверинцем, Салливан обычно тихим голосом говорил такие вещи, которые ни за что не сказал бы в других местах. А Джим слушал его, как всегда, надеясь узнать что-то новое о самом себе. Но Салливан говорил только о других. В марте Джиму исполнилось 20 лет, и он вдруг начал размышлять над всем, что случилось с ним с тех пор, как он покинул Вирджинию. Все было так, словно он в течение этого времени намеренно искал приключений, чтобы в старости можно было рассказывать о них, сидя в какой-нибудь лавочке в Вирджинии вместе с другими стариками. Хотя, конечно же, всего он все равно не сможет рассказать. Временами он спрашивал себя, ведет ли Боб такой же образ жизни. Ему хотелось бы думать, что нет. И все же, если они действительно как два близнеца, если они настоящие близнецы, Боб, вероятно, занят тем же, чем и он, Джим. Нелегко было во всем этом разобраться. Но когда-нибудь он узнает ответ. А сейчас он просто приобретает жизненный опыт. День рождения Джима они отпраздновали в баре «Шенонсо» при активном участии владельца бара, толстого, хлопотливого человека, который прежде был художником-декоратором в Нью-Йорке, но теперь исправился. Он знал только их имена, но подозревал, что они богаты или имеют вес, или и то, и другое, но был достаточно рассудителен и вопросов лишних не задавал. И потом другие клиенты были в восторге от двух этих молодых людей, а это было полезно для бизнеса. «Пол, Джимми, как дела?» — он улыбнулся Джиму, своему любимцу, и Джим улыбнулся ему в ответ. Ему нравился владелец, хотя тот и бывал по-матерински докучлив. «Что подать?» Они заказали пиво, и хозяин сам принес его. Затем он подсел к их столику. «Ну, что новенького?» — спросил Пол. «Ни за что не догадаетесь. Тот высокий бледный парень, ну, тот, что поглядывал на Джима, он ушел к водителю грузовика, негру. И теперь они живут вместе. Ничего смешнее этой парочки в жизни не видел. Они никого вокруг не видят, и, по моим сведениям, негр его поколачивает. Нет, правда, смешнее не бывает. Они согласились, что это и в самом деле смешно, а Джим пожелал узнать, многие ли негры этим грешат. Сам-то он всегда думал, что негры не из таких». Хозяин выпучил глаза. «Негры? Да каждый второй, в буквальном смысле, каждый второй. Конечно же, быть негром в Америке не подарок. Тут кто угодно свихнется. Так что еще малая толика, еще один бзик — не повод для удивления. А потом многие из них просто дикари, а дикарю абсолютно все равно, что делать, если только это доставляет удовольствие». «Мы все, наверное, такие», — сказал Салливан. Толстяк сдвинул брови, мыслительный процесс требовал от него немалых усилий. «Но нам необходимы хоть какие-то договоренности, хоть какой-то порядок. Иначе все пойдут в разнос, начнут делать черт знает что, убийство и все такое. Я имел в виду только сексуальные запреты, а на них законы не должны распространяться». «Может, и не должны, но распространяются. Сколько раз меня забирали полицейские в штатском, которые сами же меня и провоцировали. Ужас просто. Иногда, чтобы откупиться, даешь им стольник, а то и больше. Они такие мошенники, особенно здесь». «Все это неправильно». Джим видел, что Пол сердится. «С какой стати мы должны прятаться? То, что мы делаем, естественно, если не сказать нормально. В любом случае, то, что люди делают по доброй воле, их личное дело и никого больше не касается». Толстяк ухмыльнулся. «И у вас хватит духу рассказать о себе всему миру?» Пол вздохнул и опустил взгляд на свои руки. «Нет», — сказал он, — «не хватит». «Так что же мы можем сделать, если мы так пугливы?» Жить, не теряя чувства собственного достоинства, я полагаю, и учиться любить друг друга, как говорят. «Справедливо», — вздохнул толстяк. «Ну, мне пора за стойку». Он ушел.